Глава 25. Влад. «Бесит это Вася, святоша хренова. Предложил ей нормальные условия. И мне хорошо. Получит диплом, свалит из универа и под ногами мешаться не будет. Ей ништяк. Учиться не надо. Головку свою милую уголовным кодексом забивать. Но нет же. Нет. Ей подавай все честно. Идиотка в розовых очках. Думает, сможет судьей стать, если будет хорошим специалистом. Хрен ей, а не место судьи. Там на десятилетия вперед все теплые места куплены. Никто просто так туда не попадает. Специалистов у нас хороших до хрена и больше. Но почему-то судьями никто из них не становится. Но, конечно, нищебродка Василина, хер знает откуда, родом, точно сможет сломать систему». Закатываю глаза, спускаясь в лифте. «Ладно, хрен с ней. Жизнь ее всему научит, так и меня когда-то. Неужели в ее возрасте я тоже был таким наивным придурком? Что-то уж с трудом помню. В любом случае, я уже давно не верю в сказки о справедливости. Поэтому пора брать себя в руки и перестать с ней нянчиться. Вчера я и так что-то слишком расслабился. Смотрел на нее плачущую, а внутри все так и переворачивалось. Чувствовал себя полным дерьмом. Да, если честно, до сих пор так чувствую. Но как проснулся, решил, что пора брать себя в руки. Нахрен сопли развозить. Надо думать трезво, а не отпускаться до тупых сантиментов. Не та у меня работа, чтобы позволять себе быть чувствительным идиотом. Мое дело требует мозгов и осторожности. Поэтому я успешен. Всегда добиваюсь того, чего хочу. И какая-то мелкая девчонка, которая решила поиграть в шпионку, у меня на пути не встанет. Главное, могла ведь бабло с меня слупить, себе на год безбедной жизни, попросить ей квартиру снять или тачку выторговать. Но ведь не попросила. Охренеть странное. С ебанцой. Такие самые опасные, от них хрен знает чего ожидать. А мне важнее всего предсказуемость, поэтому я и сплю только с профессионалками. Не потому, что девку обычную ломать не могу, нет. Желающих, то его хуча. Вон, хотя бы это, администраторша Вика. Еще даже к стойке подойти не успел, а она уже улыбается мне за километр. Но мне это не интересно. Обычные девки после жаркой ночи сразу себе мысленно колечко на палец примеряют. А мой палец уже занят, так что я предпочитаю договорные отношения, в которых каждая из сторон получает только то, что было заранее оговорено. Кстати, о пальце. Смотрю на экран телефона, пропущенный от Вероники. И какого хрена ей надо от меня в такую, по ее меркам, рань? Она же раньше 10 утра из постели не вылезает. Потом бассейн, макияж, вся эта девчачья херня. Ладно, потом ей перезвоню. «Рассчитай меня, Вик», бросаю на стол банковскую карту. «Там в номере жуткий бардак», вздыхаю. «Так что приплюсуй генеральную уборку, новое постельное белье и посуду». «Надеюсь, трупы не найдем?» Весело отзывается Вика. А у меня аж сердце ёкает. Хмуро смотрю на нее и только спустя несколько секунд понимаю, что это у нее шутка юмора такая. «Если только мой труп!» Натянуто улыбаюсь в ответ. «Да, это Василина, кого хочешь, в могилу сведет. Сам не понимаю, как я мог так крупно с ней облажаться. Знал бы, что целка за километр стороной обошел. Нахрена мне проблемы?» Вот только теперь уже ничего не исправить. Что сделано, то сделано. Придется разгребать это дерьмо самому. Жду в холле минут 20, прежде чем сестрица наконец спускается. «Я с тобой ехать никуда не хочу», заявляет, когда я преграждаю ей путь к выходу. Плотнее сжимая челюсти. Думает, я хочу? Да у меня дел по горло, куда более важных, нежели вести эту красную шапочку к ее бабушке в тьму таракань. Однако через сутки вещественных улик против меня на ее теле будет куда меньше. И, конечно, оставить ее одну в таком взвинченном состоянии я тоже никак не могу. Ей нужно остыть, а мне показать себя с лучшей стороны. Пусть не думает, что я мудак конченый, иначе наплюет на все наши договоры и попрется на меня заяву писать. Я, конечно, отмажусь в любом случае, но мне эти лишние хлопоты не нужны. Да и привлекать к себе внимание ни в коем случае нельзя. «Да ладно тебе, Вась!» Выдавливаю улыбку, которая обычно безотказно на баб действует. «Мы же теперь одна семья. Я хочу познакомиться с твоей бабушкой. Она же теперь и мне вроде как сводная бабушка». «Блядь, ну что я несу? Какая нахер сводная бабушка?» «Полный бред». Вася, видимо, от моих ораторских потугах такого же мнения, потому что смотрит она на меня, как на полного идиота. «Ты болен!» — закатывает свои глаза цвета карамели. «Лечиться не пробовал?» «Пробовал», признаюсь, внезапно вспоминая навязанные отцом походы к психотерапевту в самый мрачный период моей жизни. «Не помогает». «Ну а я тут при чем?» Толкает меня своим худеньким плечиком и, гордо задрав голову, идет к выходу. Внутри все свирепеет. Как же с ней непросто. «Да ладно тебе! Давай зароем топор войны, а? Ну что ты хочешь, чтобы я сделал?» Сам не верю, что спрашиваю ее об этом. Вася замирает. «Что угодно сделаешь? Чтобы ты со мной поехала, да?» Вынужденно признаю. «Ладно». Она внезапно хитро ухмыляется, но тут же, будто одернув себя, продолжает в привычном враждебном тоне. «Я запомню, и тебе придется выполнить то, что я скажу в тот момент, когда ты будешь этого меньше всего ожидать». Мое лицо превращается в камень. Она все же не так проста, как мне показалось. Видимо, разговор о тачке или других материальных благах нам еще предстоит. «Хорошо, теперь мы можем ехать?» Хочу было взять ее за локоть, но вовремя вспоминаю, что обещал не трогать. «Если тебе так не терпится побыть моим водителем, то так и быть. Можешь меня отвезти?» Высокомерно заявляет мышка и сама идет к машине. Открываю перед ней дверь и, продолжая изображать поймальчика, пропускаю вперед. Вася садится, я обхожу машину и сажусь на водительское место. Завожу мотор. «Пристегнись!» – командую ей. Вася дергает за ремень безопасности, но тот почему-то ей никак не поддается. «Плавнее надо!» Не могу скрыть раздражение в голосе. «Вот же неумеха!» «Не получается!» Тихо пищит. «У тебя тут что-то сломалось, наверное!» Но договорить она не успевает, потому что в этот момент я нагибаюсь в сторону непослушного ремня и оказываюсь в миллиметре от ее лица. Вася все натягивается и вжимается в сиденье. А я на ней снова залипаю. Нежные, сочные губы, совсем без косметики, но все равно почему-то яркие, розовые, кожа мягкая, бархатистая, глаза с длинными, порхающими ресницами, смотрят так взволнованно, почти испуганно. Вдыхаю аромат ее чистой кожи и... «Ну вот, готово!» Легко утаскиваю ремень за собой и разрываю наш зрительный контакт. «Нельзя тебе на нее так смотреть! Нельзя, Шумовский! Да что с тобой не так?» Раздается щелчок. Теперь она надежно пристегнута. Никуда не сбежит. На всякий случай двери тоже блокирую. Мало ли. «Я бабушке позвоню», — смущенно лепечет девчонка, а я отворачиваюсь к окну. Она долго роется в сумке и выуживает оттуда телефон. «У меня такой примерно 8 лет назад был». Что за старье? Неужели мать ей посовременнее купить не может? Экран весь в царапинах и стертый чехол с помигивающим авокадо. Выдыхаю, нетерпеливо стуча пальцами по рулю. «Бабуль, привет!» Слышу, как разговаривает. «Слушай, я тут решила к тебе в гости приехать». «Что? Нет, ничего не случилось. С чего ты взяла?» Быстро зыркает на меня. «Да, правильно, Вася». Продолжаю в том же духе, убеждая потенциальных свидетелей, что ничего не было. «В общем, я приеду через...» 3 часа», — тихо подсказываю. 3 часа. Ты только не наготавливай ничего, ладно? Все, давай. Люблю». Ее губы трогает искренняя улыбка. На щеке появляется милая ямочка. Мне она так никогда не улыбалась. «Ты чего смотришь?» Заканчивает разговор и кладет телефон обратно в сумку. «Да так», — хмурюсь, поспешно отводя взгляд. «Задумался просто. Ну что, едем?» «Да», — она отворачивается к окну. И в машине повисает давящая тишина. Отъезжаю с парковки и настраиваю навигатор. «Интересно, мне предстоит поездочка. Ничего не скажешь».